Глава 35. Цзюньбэй. Я падаю на четвереньки, пытаясь сделать хотя бы вдох и подавить накатывающую тошноту. Скорпион неподвижно лежит на спине, но это не успокаивает. Он выполнил свою задачу. Обнаружена инфекция. Сообщение вновь всплывает алыми буквами перед глазами, отпечатываясь в мозгу. Кажется, меня все-таки вырвет. Я поднимаюсь на ноги, прижав одну руку к рту. Неуверенными шагами подхожу к лабораторному столу и склоняюсь над раковиной. Черная металлическая поверхность холодит мои руки, а волосы в беспорядке свисают на лицо, пока спазмы сотрясают мое тело. У меня на панели запущена панацея, а значит, вакцина работает. К тому же за последние несколько недель не поступало ни одного сообщения о новых вспышках гидры. Так как, черт возьми, Агнес и ее скорпиону удалось взломать мою систему защиты и заразить меня вирусом? Это не укладывается в голове, но зато доказывает, что она была права. В коде есть изъян. И я ошиблась во всем. То, что находилось в грануле, выпущенной скорпионом, не должно было заразить меня. В моих клетках спрятана вакцина, сплетенная с панацеей. И теперь, когда я к ней добавила ДНК Лиабена, они должны были стать сильнее. И мне непонятно, как ДНК Катарины может все это исправить. Видимо, основательница Картекса знает что-то неизвестное мне. «Агнес!» — бросаясь к двери, кричу я. Но она уже ушла. И хотя я ей совершенно не доверяю, ей явно известно намного больше, чем мне. О том, что вакцина не сработает, о моем коде, обо всем. Последний штамм вируса, вырвавшийся на свободу, убивал своих жертв за несколько дней. Так что вряд ли у меня в запасе много времени, чтобы исправить все своими силами. «Агнес, подожди!» Я добираюсь до стальной двери, лаборатории. Она заперта. И мне приходится потратить несколько драгоценных секунд, чтобы взломать замок и открыть дверь. Я выбегаю на лестничную клетку, стараясь побороть головокружение. Ступеньки до сих пор завалены кусками бетона и перьями, которые скользят под моими ботинками, пока я бегу к перилам, выходящим в парк. «Вернись, черт побери!» Но ее нигде нет. Ни одного седого волоска не видно в толпе. Но она должна быть здесь. Видимо, это часть ее плана. Как заставить меня примкнуть к ней? Уверена, она вернется и покажет мне, как это исправить. Даст мне настоящую вакцину. Или, возможно, Агнес говорила правду. Она хочет, чтобы я приползла к ней на коленях и умоляла спасти меня. Нужно срочно выяснить, где она. Сдерживая слезы, я поднимаюсь по лестнице и бегу обратно в лабораторию. Волна жара проносится по коже, а плечо начинает зудеть в том месте, куда попал снаряд скорпиона. Предупреждение о заражении вспыхивает вновь, но теперь оно сопровождается сообщением о возникновении лихорадки в ближайшие несколько часов. А значит, я начну бредить. И вскоре, даже если мне удастся выяснить, где Агнес, мне все равно не удастся до нее добраться. Я даже не уверена, что стала бы делать, найдя ее. Позволила бы исправить панацею и вылечить меня. Или помешала бы ей воспользоваться кодом, чтобы захватить мир. На лестнице раздаются шаги. «Цзюньбэй!» — зовет Мато. «Мато, я здесь!» — кричу я в ответ, и облегчение захлестывает меня. Мато появляется в дверях, и его глаза расширяются, когда он замечает брызги крови на шкафах и мертвого скорпиона на полу. «Что случилось? Кто это сделал?» — спрашивает он, и его маска начинает мерцать. Уверенно, он подготовил косу, чтобы направить ее на моего обидчика. «Гадюка!» — говорю я. «Это Агнес, та старуха, что стреляла в тебя!» Мато оглядывается по сторонам, и его маска вспыхивает вновь, когда он посылает импульс. «Она не могла уйти далеко». «Нет, она уже скрылась. Но у нас есть проблема посерьезнее, Мато». «Я ошиблась. Панацея не готова. Я не знаю, как это исправить». Он вновь смотрит на меня, а затем шагает ко мне через комнату. «С чего ты это взяла?» «Потому что скорпион выстрелил в меня гранулой с нанитами, которые взломали мою панель и заразили гидрой». Слова повисают в тишине, воцарившейся в комнате. Мато смотрит на меня сверху вниз, а его лицо бледнеет. «Нет», — шепчет он. «Мне очень жаль. Я думала, что Лиабен ключ к разгадке, но ошиблась». «Ты знаешь, как исправить код?» Я качаю головой. «Понятия не имею. Но Агнес сказала, что ей нужна ДНК Катарины». Мато тянется к моему плечу. «Мы что-нибудь придумаем. В твоем теле все еще есть ее ДНК. Мы сможем все исправить». «Но у меня осталось на это не так много времени. Я даже не знаю, с чего начать. К тому же чувствую, что скоро наступит первая стадия заражения. Как только начнется лихорадка, я не смогу кодировать». «Я буду кодировать за тебя», — успокаивает меня Мато. «Мы со всем разберемся. Только пришли мне исходный код панацеи. «Не уверена, что у нас есть время что-то выяснять», — говорю я. «Агнес планирует использовать панацею, чтобы контролировать разум людей. Мы должны остановить ее. Она превращает код в оружие. Тогда мы должны ударить первыми». «И сделать это как можно быстрее», — настаивает Мато. «Я подготовил сеть. Думаю, пришло время загрузить код на панели людей. А пришли мне его. И я сделаю это за тебя». Сомнения вновь просыпаются внутри меня. Мато уже во второй раз просит отдать ему исходный код панацеи. Я переминаюсь с ноги на ногу от беспокойства и вглядываюсь в его лицо. Но тут снаружи раздаются голоса, и он отворачивается. На лестничную площадку перед дверью вбегает Рус с искаженным от ярости лицом. Видимо, он сбежал из Картекса вместе с Рейн и другими генхакерами. Его глаза устремлены прямо на меня, когда он переступает порог и заходит в лабораторию. «И у тебя хватило наглости вернуться сюда после всего, что ты натворила, Дзюньбэй!» «Убирайся отсюда», — ледяным голосом говорит Мато, закрывая меня собой. «Сейчас не лучшее время для этого». «Мато, прекрати!» Заметив, что его маска вновь начинает мерцать, кричу я и дергаю его за руку. Но он не обращает на меня никакого внимания. «Это уже не твой дом, Мато», — огрызается Рус. «Вы оба изгнаны отсюда. Я больше не хочу вас видеть». «Ты не можешь изгнать нас», — возражает Мато и на шаг приближается к Рузу. «Этот город тебе не принадлежит». «Этот город не принадлежит никому», — говорит Рус. «И именно этого ты, кажется, никогда не понимал. Мы пришли сюда не для того, чтобы контролировать людей или влиять на их разум, а для того, чтобы построить общину генхакеров. Регина не управляла, а лишь присматривала за нами. И если вы оба так одержимы идеей изменить мир, то вам следовало остаться в Картексе. Так что убирайтесь отсюда. Я так сильно желаю этого, что готов обойтись без вас во время атаки». «Атаки?» — переспрашиваю я. «Солдаты Картекса окружают город», — говорит Рус. «Несколько секунд назад они прорвались через главный контрольно-пропускной пункт на границе города. Это возмездие за наше нападение, Дзюньбэй. Мне не следовало слушать тебя, потому что теперь весь город в опасности». «Ты не будешь с нами так разговаривать», — огрызается Мато. Его голос смертельно спокоен, а маска снова мерцает. Рус отступает назад, словно чувствует надвигающуюся опасность. «Не убивай его, Мато», — прошу я. «Я не собираюсь его убивать», — отвечает он. «Теперь, когда ты закончила панацею, в этом нет необходимости. Мы можем просто изменить их разум. Давай заставим Руза просить прощения. Или бояться нас. Пришли мне код, Дзюньбэй, и я позабочусь о том, чтобы он пожалел, что так с тобой разговаривал». Мой желудок сжимается. «Панацея не игрушка, Мато. Ее нельзя использовать против людей, которые чем-то тебе не нравятся. Я не собираюсь отдавать тебе код, чтобы ты воспользовался им против Руза». «Я знаю, что тебе это не нравится», — не сводя глаз с Руза, говорит Мато. «Но скоро все изменится. Ты вспомнишь, какой была раньше. Тебе не нужны такие, как Рус. Они лишь пустая трата твоего времени. Я всегда тебе это говорил. Как не нужны и другие дети проекта Заратустра или кто-то из жителей этого города. Это они должны нуждаться в тебе. Вот только они не понимают, насколько ты особенная. У меня едва не подкашиваются ноги от этих слов. Что значит «я всегда тебе это говорил»?» Мато переводит взгляд на меня. «Ты всегда почему-то считала, что тебе нужны эти люди. Другие дети проекта Заратустра, Лаклан, Регина. Это было твоей единственной слабостью, Дзюньбэй. Я пытался помочь тебе преодолеть ее, но ты продолжаешь защищать человека, пытающегося выгнать тебя из города, который должен принадлежать тебе». Он поворачивается ко мне. «Мы стоим на пороге нового мира, Дзюньбэй, и я готов шагнуть в него. Так почему ты не можешь, наконец, принять роль, которая тебе уготована?» Тело сковывает от ужаса, когда я вдруг понимаю, почему так хотела быть с Мато и в то же время сбежать подальше. Почему меня тянуло к нему, словно мотылька к огню, и почему он до сих пор внушает мне страх. «Ты говорил, что я слишком боялась вернуться в лабораторию, чтобы спасти остальных», — вспоминаю я. «Сказал, что я создала панацею, чтобы еще больше ожесточиться. Но ты меня обманул, да? Ты просто не хотел, чтобы я уходила от тебя. И в тот дом ты переехал вместе со мной, чтобы постоянно твердить, что они мне не нужны». «Если ты считаешь, что я манипулировал тобой...» «Конечно же манипулировал!» — выкрикиваю я. «Я только вырвалась из места, где меня пытали всю мою жизнь. Мне было всего 15, Мато. Но я оказалась талантлива, и ты придумал способ, как использовать это. Ты все время говоришь мне, что я особенная и должна контролировать...» «Ты и должна!» Перебивает он, и его глаза вспыхивают. «Ты умнее всех, кого я когда-либо встречал. Я нуждаюсь в любви, Мато. И в исцелении. И я действительно тебя люблю. Почему ты этого не видишь? Я убивал ради тебя, Цзюньбэй. И поставлю эту планету на колени. Ради тебя». Я качаю головой и отступаю на шаг. «Ты влюблен в мои способности и хочешь заполучить панацею. Но я не собираюсь отдавать тебе исходный код, Мато. Не думаю, что им вообще должен кто-то владеть. Мы не готовы к бессмертию. Мы даже не можем перестать сражаться друг с другом из-за пустяков. Я удалю код, потому что это единственный способ предотвратить его использование во зло». Мато мрачнеет. «У тебя явно мысли путаются». «Ты ошибаешься. Я отыскиваю код панацеи на своей панели, чтобы удалить его». «Цзюньбэй, подожди. Ты заражена и измучена случившимся. Не принимай поспешных решений. Позволь мне помочь тебе остановить эту войну». Я замираю в нерешительности. Я собралась удалить результат многолетней работы и нашу лучшую возможность заполучить бессмертие. Код, ради завершения которого мне пришлось пойти на многое. Но он должен был стать подарком, а не оружием. И, возможно, нашим единственным шансом на спасение. «Не слушай его, Цзюньбэй», — встревает Рус. «Слушай свое сердце». Я встречаюсь взглядом с серебристыми глазами Руза, и у меня перехватывает дыхание. «Слушай свое сердце?» — усмехается Мато. «Как этому человеку доверили управлять энтропией вместо тебя?» «Потому что я люблю этот город», — отвечает Рус. «И это самое главное. Ты не сможешь спасти мир с помощью кода, Цзюньбэй. И ты это знаешь. Но ты сможешь спасти его, если будешь следовать велениям сердца». Мучаясь сомнениями, я перевожу взгляд с Мато на Руза и обратно, пока в голове крутится код панацеи. Я могу отказаться от всего и удалить его прямо сейчас, чтобы убедиться, что никто и никогда не воспользуется им как оружием. Или могу отправить его Мато и создать новый, более сильный мир. «Не верится, что ты его слушаешь», — говорит Мато. «Ты нуждаешься в моей помощи сильнее, чем я думал». Его маска мерцает, и это поражает меня в самое сердце. Он собирается использовать косу и убить Руза. Перед глазами проносятся воспоминания о людях, которых он убил на базе Новак, и охранниках в лаборатории Картекса. И я безотчетно тянусь к своей манжете. Символы на маске Мато гаснут, а он падает на колени и заваливается на бок. Руз в замешательстве поворачивается к нему, а я застываю на месте, пока в ушах ревет кровь. Панель на его руке мигает, а маска превращается в кусок непрозрачного стекла. Мои ноги подкашиваются, и мне с трудом удается не упасть. Голова Мато безжизненно откидывается назад, а волосы рассыпаются по бетону. Я только что убила его. Рус бросает на меня быстрый взгляд, а затем опускается рядом с Мато. «Что ты натворила?» «Он собирался убить тебя», — выдыхаю я, «и мне пришлось остановить его». Рус перекатывает Мато на спину и проверяет пульс. Его серебристые глаза стекленеют, когда он прижимает руки к груди Мато и начинает делать непрямой массаж сердца. Я закрываю рот дрожащими руками, не желая верить в происходящее, хотя в душе уже смирилась с этим, а код косы все еще крутится у меня в голове. Мато мертв. Я сгибаюсь пополам, чувствуя, как внутри поднимается буря. Воздух с трудом проникает в легкие, а перед глазами встают воспоминания об окровавленном теле Лиабена. Об ужасе, отразившемся на лице Коула, когда я вышвырнула его из Комакса. О Катарине, которая решилась убить себя, лишь бы помешать мне стереть воспоминания людей. «Сядь!» — хватая меня за руку, приказывает Рус. «Цзюньбэй, все хорошо, давай садись!» «Отойди от меня!» — кричу я, срываясь на виск. А затем вскакиваю на ноги и выдергиваю руку из схватки Руза, не зная, что мне делать дальше. Я не контролирую саму себя и точно не должна контролировать кого-то другого. Я написала панацею, чтобы помочь людям, но она превратилась в оружие, и Агнес планирует использовать ее, чтобы захватить мир. Все, к чему я прикасаюсь, приводит к смерти. Я настроила всех, кого любила, против себя. Мне нужно сбежать, исчезнуть, спрятаться. Я отталкиваю Руза, несусь к двери и выскакиваю на лестничную клетку. «Цзюньбэй!» — зовет меня он, но его голос заглушается ураганом, бушующим внутри меня. Я спускаюсь по лестнице и сворачиваю в один из коридоров, ведущим к тоннелям на поверхность. Я убила его. Убила Мато. Я прижимаюсь к стене, сотрясаясь от лихорадки и ужаса, который приходит вместе с воспоминаниями о безжизненном теле Мато на полу. Я была права. Панацея слишком опасна. Ее не должны использовать как оружие. Люди уже убивают друг друга, лишь бы захватить над ней контроль. Я запускаю команду, чтобы удалить файлы, пока слезы застилают глаза. Издалека доносится грохот, но я не обращаю на это внимания, пока не замечаю в нескольких метрах от себя отряд солдат. Рус сказал, что на город напали войска Картакса. Они пришли за генхакерами. А война, которую я начала, постучалась в мою дверь. И мне больше нечего предложить миру, чтобы остановить вторжение. Солдаты поворачиваются ко мне, и звучит приказ схватить меня. Они просачиваются в коридор из тоннеля и, разделившись, разбегаются в разные коридоры. Я разворачиваюсь, пытаясь убежать от них, но мои мышцы ослабели из-за вируса, поэтому успеваю сделать лишь несколько шагов, пока они не ловят меня. Один из солдат хватает меня за запястье, а второй сжимает талию. Вскрикнув, я брыкаюсь и отчаянно стараюсь вырваться из их рук, хотя и не знаю, где могу спрятаться от них. Я вообще больше ничего не знаю. Мир захлестнула война, а кровь Лиабена все еще стягивает кожу на моих руках. И, возможно, стоит отдаться в руки Картакса. Солдат, удерживающий меня за запястье, прижимает шипящий пузырек к моей шее, и глаза заволакивает темнота.